Мир вам, дорогие друзья! Господь благословенный день создал для Его славы. И хочу вместе с вами прочитать сегодня 25 главу из книги Притч, 25 глава, 21-22 стих. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Аминь. Вот такой замечательный текст, и хотелось бы вот внимательно посмотреть на него. Что здесь говорится? «Если голоден враг твой, накорми хлебом, если жаждет, напои его водою». Что это за такое качество проявления человеческое, которое Господь здесь описывает? Это есть не что иное, как любовь. Потому что написано: «Бог есть любовь», и Господь здесь, в этих стихах, напоминает нам, людям, что для Господа не ценно то, что мы находимся во вражде с человеком. А для Господа ценно то, что мы можем, находясь во вражде, сделать доброе дело. Ведь Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти всех, оправдать всех. Господь Иисус не разделял добрый, недобрый, злой, незлой, менее злой, менее добрый. Он никогда этого не делал. Он всегда обличал, всегда говорил истину и всегда преподносил ее и говорил, как нужно поступать. И здесь в книге Притч Соломон вот пишет именно: «Если голоден враг твой, накорми его. Если он жаждет, напои его водою». Знаете, вспоминаю одну библейскую историю, если вы ее помните хорошо, можете ее найти в книге «Царств» про пророка Елисея. Когда пророк Елисей находился в одном городе и все передавал все, что происходит и будет происходить с неприятелем, царю израильскому, то царь сирийский сказал, что нужно его окружить и нужно его пленить и привести к царю. И вот войско сирийского царя нашли, где находится пророк Елисей, окружили город и решили взять его в плен и привести, исполнить тем самым указ своего царя. Но мы помним, что произошло. Пророк Елисей помолился Господу, и Господь ослепил глаза всего войска. И Елисей привел войско как раз в сердце Самарии, да, в сердце израильского государства. Он привел их всех, и они и помолился, и Господь открыл им глаза. И они увидели, что они находятся окруженные внутри большого-большого войска. Но замечательные слова, которые произнес Елисей, пророк, когда ему задали вопрос, что делать с этим войском. И он говорит: накорми его, царю. Он говорит царю: накормите их и отпустите домой, потому что они устали. Вот интересно, что движило тогда вот этим пророком Елисеем, когда он говорил эти слова. И Слово Божие нам говорит, что накормив это войско и отпустив домой, и там написаны золотые слова, что больше эти люди никогда, пока не были живы, не ходили воевать с Израилем. Интересно. Они проявили к ним милость, они проявили к ним любовь, той любовь, которая нужна каждому человеку. Неважно, хороший он или плохой, каждый человек нуждается в любви. Иисус Христос говорил ученикам: что придя на землю, найду ли веру. Так вот, вера наша и заключается в том, чтобы мы любили друг друга, братьев и сестер, любили наших родственников, которые, может быть, издеваются, может быть, поступают неправильно с нами, любили наших родственников не за то, что они вот такие хорошие, что-то нам хорошее делают, нет, чтобы мы любили их такие, как они есть. Потому что каждый человек нуждается в любви. Каждый человек нуждается в том, чтобы к нему относились не как к какой-то вещи, любимое или нелюбимое, нет, а как к творению Божьему. И вот здесь мы читаем: если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водою. У меня вопрос сегодня к нам: сможем ли мы так поступить? Сможем ли мы так сделать? Сможем ли мы увидеть, что кто-то в чем-то нуждается? Мы иногда, как люди, делаем градации. Вот этот мне приятен, этот неприятен. С этим приятно разговаривать, с этим неприятно. Этого я люблю, а этого, ну, я бы обошел стороной. Это наше человеческое. Но Божья любовь открывается в том, что мы всех любим одинаково. И апостол Павел всегда говорит: смотрите, не пересуживайте. Потому что когда войдет один человек богатый, скажете: садись здесь, а когда войдет нищий, посадите на задний ряд. Нет, этого не должно быть. Господь не для этого пришел, Господь не для этого принес любовь. Он нас возвращает к тому, чтобы мы любили. Чтобы мы любили друг друга. И смотрите, в 22 стихе написано: делая это, ты собираешь горящие угли на голову его. Если есть люди, которые для нас враги, здесь написано, враг твой. Если есть люди, которые для нас враги, вот эта вражда, она всегда чувствуется. И Слово Божие говорит: накорми, напои его, помоги ему. Дай ему в том, что он нуждается. Покажи ему свою любовь. И здесь написано, что ты тогда собираешь горящие угли на голову его. Тогда человек, видя эту любовь незаслуженную, он начинает возвращаться в то естество, которым Господь его создал. Он начинает вспоминать, что есть Господь, что почему враг твой поступая с тобой именно вот так вот. Почему это происходит? И здесь такая фраза, такое выражение: делая это, ты собираешь горящие угли на голову его. То есть не вилой, лопатой ударить его по голове, нет, а милостью, благодатью, благословением Божьим, любовью Божью ты собираешь горящие угли на голову его. И конец этого стиха написан так: и Господь воздаст тебе. Вот это доброе вознаграждение: Господь воздаст тебе, потому как ты поступаешь. Друзья мои, как мы поступаем с нашими родными? Как мы поступаем с близкими? Как мы поступаем с людьми, которые неприятны, которые мы поставили вот в этот ранг врагов наших? Как мы с ними поступаем? Как мы относимся к ним? Как мы их любим? Вот яркий пример сегодняшние стихи. Если голоден, накорми. Если он жаждет, дай воды. Если он в чем-то нуждается, помоги ему. Братья и сестры, в этом и есть любовь Божья. В этом и есть та самая любовь, которую Иисус Христос принес на землю. И все 3 года, когда Он ходил и благовествовал в Израиле, все 3 года Он напоминал и говорил: милость лучше жертвы. Милость человеку лучше всего необходимого. Вот это милость и любовь. А любовь Он свою показал. Показал там, на Голгофском кресте, когда умирал за нас, негодных, Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Умирал за нас, негодных людей, и Он этим самым показал свою любовь, насколько Он любит нас, насколько ценен каждый из нас для Христа. Братья и сестры, друзья, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас, наверное, задумался над этими словами. А я как поступаю с человеком, которого, может быть, считаю врагом своим, может быть, неприятен для меня, как я поступаю с ним? И как бы хотел, чтобы, как бы Господь хотел, чтобы я поступил? И вот эти слова, эти стихи, они сегодня звучат для нас. Если голоден враг твой, накорми его. Если он жаждет, напои его, окажи ему милость, прояви к нему любовь и сострадательность. Об этом говорит Господь. Об этом Он призывает во всем Писании, чтобы люди любили друг друга, ценили друг друга, чтобы люди не угрызали друг друга, а благословляли и преклонялись пред Христом, преклонялись пред Богом. Да будет благословенно сердце каждого из нас в этом дне, проявляя любовь Божью ко всем, кто нас окружает, и к братьям и сестрам, которые в нужде, которые, может быть, лишились работы, и к людям, которые лишились работы, люди, может быть, неверующие, люди, не знающие Бога, они тоже нуждаются в этой любви. Они тоже нуждаются, чтобы мы показали им. Мы были светом Божьим. Христос показал, и сегодня Христос говорит: а теперь вы, братья мои, сестры мои, друзья мои, дети мои, покажите эту любовь людям, которые вас окружают. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом дне быть Его детем, быть Его милостью, благодатью и Его любовью. Аминь.